плуги. На горячую речь его не откликнулись ни одним словом. «Как были вы хохлы, так вы растреклятые ими и остались, чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски. Холеры на вас нету, буржуи веслопузые!» Болдырев еще раз ахнул озим свою приношенную шапку, побагровел от бесконечного презрения. «У вас снегу средь зимы не выпросишь!» «Не лайся!» — только и сказали ему украинцы, расходясь в разные стороны. В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая украинка допытывалась. «Чи правда, что вы усе будете грабить и усих человеков ризать?» И казак, глазом не мигнув, отвечал: «Правда, всех-то не всех, а стариков будем резать». «Ой, боже ж мой, да на шо ж вон и вам нужны? А мы их с кашей едим. Баранина теперь травяная, не сладкая, а деда подвалишь в котел, и такой из него навар получается». «Та то вы, мабуть, шуткуете?» «Брешь он, тетка, дуру трепает», — вступил в разговор Мрыхин. И один на один жестоко отчитал шутника. «Ты понимай, как шутить и с кем шутить. За такие шутки как бы тебе подтелка фряжку не побил. Ты чего смуту разводишь? Она и в самом деле понесет, что стариков режем». Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в юрт краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями. «Нам, Иван, далеко идти не след. Вот достигнем усть-хоперской станицы. Зачнем ворочать дела. Объявим набор, жалование рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой. Нечего народными денежками сорить. Из усть-Хопра так и гребанемся вверх, через твою Букановскую, Слащевскую, Федосеевскую, Кумылжинскую, Глазуновскую, Скуришинскую. Пока до Михайловки дойдем, дивизия наберем?» «Набрать наберем, коли там все мирно. Ты уж думаешь, и там началось?» А почем знать, Лагутин гладил скудную бороденку, тонким, жалующимся голосом говорил: «Припозднились мы. Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы. И так спешим. А ты не боись. Нам бояться нельзя». Подтелков суровил глазами. «Людей за собой ведем. Как можно бояться? Успеем. Прорвемся. Через две недели буду бить и белых, и германцев. Аж черти их возьмут, как попрем с Донской земли!» И, помолчав, жадно выкурив папироску, высказал затаенную мысль: «Опоздаем, погибли и мы, и советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежели попереди нас докатится туда офицерское восстание, все!» На другой день к вечеру экспедиция вступила на земли краснокутской станицы. Не доезжая хутора Алексеевского, Подтелков, ехавший с Лагутиным и Кривошлыковым на одной из передних подвод, увидел ходивший в степи табун. «Давай расспросим пастуха», — предложил он Лагутину. «Идите», — поддержал Кривошлыков. Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Толока, выжженная солнцем, лоснилась бурой травой. Трава была низкоросла, ископычена, лишь у дороги желтым мелкокустьем цвела сурепка, дошелестел пушистыми метелками ядреный овсюк. Разминая в ладони головку престарелой полыни, вдыхая острую горечь ее запаха, Подтелков подошел к пастуху. «Здорово живешь, отец?» «Слава богу! Пасешь?» «Пасу!» Старик, насупясь, глядел из-под кустистых седых бровей, покачивал чекушкой. «Ну, как живете?» — задал Подтелков обычный вопрос. «Ничего, Божьей помощью». «Что новостей у вас тут?» «Ничего не слыхать». «А вы что за люди?» «Служивые, домой идем». «Откель же вы?» «Усть-Хоперские». «Это самый Подтелкин не с вами, с нами». Пастух, видимо, испугавшись, заметно побледнел. Ты чего, арабец?